Берите, хватайте, держите. Столкните, скрутите, свяжите. Его я должен как шпиона призвать немедленно к ответу. Я взял свечу, я взял икону. Еще вы пять мотоциклетов. Ловите, хватайте, держите. Ловите, хватайте, держите. Столкните, скрутите, свяжите. Столкните, скрутите, свяжите. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Немецкого разыгрывал он франта. Немецкого разыгрывал он франта. Мол, приглашение, командировка. Мол, приглашение, командировка. А сам подстроил все довольно ловко. А сам подстроил все довольно ловко. Ко мне на помощь патриоты люди. Иначе что-то дьявольское будет. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте, поймайте. Поймайте консультанта. Товарищи, собратья, други. С ним было двое агрессивных. Подельники, а может слуги. Худой пенсне и кот противный. Ловите, хватайте, держите. Ловите, хватайте, держите. Столкните, скрутите, свяжите. Столкните, скрутите, свяжите. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Он существо недоброго таланта. Он существо недоброго таланта. Он москвичам реальная угроза. Он москвичам реальная угроза. Голову отрезал Берлиозу. Голову отрезал Берлиозу. Ко мне на помощь патриоты люди. Иначе что-то дьявольское будет. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. А также адъютанта. Разыгрывал он франта недоброго таланта. Поймайте, поймайте, поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте консультанта. Поймайте. Поймайте.